Иисус Христос однажды сказал: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете, и научитесь от меня, и найдете покой душам вашим». Когда мы приходим к Иисусу, первое, что Он делает с нами, Он нас успокаивает. И люди, они привыкли к этому действию Божьему. И они заходят в церковь, будь то такую протестантскую, как наша, или традиционную, где много красивых икон и свечей. Они заходят, Иисус их успокаивает. Но очень часто на этом все заканчивается. Они уходят. Иисус выполняет свое обещание. Человек говорит: «Я побывал в церкви, мне стало лучше, я успокоился». Но смотрите, Иисус хочет сделать нечто большее. Он говорит не только «я успокою вас», Он говорит: «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня». Потому что когда мы только-только прикоснулись к Богу, получили первый покой, он недолговечный. Человек на следующий день сталкивается с жизнью. Его мышление не изменилось, его сердце не изменилось. И он попадает в те же самые беспокойства, которые были. И снова надо идти и прикасаться, чтобы получить этот первый покой. Но это только начало. Когда мы учимся у Иисуса, когда мы идем с Ним вместе по жизни и делаем Его дело, несем Его иго, оно благо, оно легко, это меняет наши мысли, меняет наше сердце, меняет наш характер. И тогда Иисус говорит: найдете покой душам вашим. Покой второй, который мы находим через общение с Иисусом, через учение у Иисуса, он глубокий, он сильный. Это все равно, что выпить кружку воды для начала, чтобы ты мог учиться. Это первый покой. Человек вошел, поставил свечечку, первый покой. Или ты научился у Христа, ты понял Его заповеди, ты поработал вместе с Ним, стараясь послушаться Его, стараясь сделать что-то для Него. И ты нашел глубокий покой, как глубокая река, которая не оставит тебя сухим. Ты будешь купаться в покое Божьем. И я рад видеть здесь многих людей, которые постоянно с Господом, постоянно в церкви, они постоянно читают Слово Божье, молятся, размышляют над тем, что Иисус говорил, стараются применять в своей жизни. Рад видеть новых людей. Пусть Бог вас благословит. Попробуйте пойти дальше, чем первое прикосновение с Богом. Попробуйте сделать следующий шаг. В книге пророка Иезекииля описан очень интересный случай. Он увидел реку жизни. Бог показал ему такое видение. Он видел реку жизни, большую-пребольшую. И Бог говорит ему: войди в эту реку. Он сделал первый шаг по щиколотку. Он почувствовал эту жизнь немножечко. Бог говорит: иди дальше. Он вошел по колено. Бог говорит: иди дальше. Он вошел по пояс. Он говорит: иди дальше. И он поплыл. Есть уровни благословения Божьего. Прикосновения более глубокие, более глубокие, более глубокие отношения. Отложи свои сегодня обычные дела. Они никуда от тебя не убегут. Пусть они полежат на отдельной полочке дома. Попробуй сегодня прославить Бога, петь эти гимны, которые здесь будут, от всего сердца, думать о том, что ты поешь. И Бог повлияет на тебя, изменит твою жизнь, улучшит твое настроение. Давайте, дорогие. Так, всех приветствую. Хочу прочитать вам псалом один. Зажечь ваши сердца. Вообще, наверное, это классно перед прославлением читать псалмы, что это песни Давида, он их писал, как бы, ну, прославляя Бога. И Псалом 33. Благословлю Господа во всякое время, хвала Ему непрестанно с уст моих. Господом будет хвалиться душа моя, услышат кроткие и возвеселятся. Величайте Господа со мною, и превознесем имя Его вместе. Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня. Кто обращал взор к Нему, те просвещались, и лица их не постыдятся. Сей нищий воззвал, и Господь услышал и спас его от всех бед. Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их. Вкусите и увидите, как благ Господь. Блажен человек, который уповает на Него. Бойтесь Господа, святые Его, ибо нет скудости у боящихся Его. Скимны бедствуют и терпят голод, а ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе. Придите, дети, послушайте меня, страху Господню научу вас. Хочет ли человек жить и любить и быть в долгоденстве, чтобы видеть благо. Удерживай язык свой от всякого зла и уста свои от коварных слов. Уклоняйся от зла и делай добро. Ищи мира и следуй за ним. Очи Господни обращены на праведников, и уши его к воплю их. Но лице Господне против делающих зло, чтобы истребить с земли память о них. Взывают праведные, и Господь слышит, и от всех скорбей их избавит. Близок Господь к сокрушенным сердцем и смиренным духом спасет. Много скорбей у праведных, и от всех их избавит Господь. Он хранит все кости его, ни одна из них не сокрушится. Убьет грешника зло, и ненавидящие праведного погибнут. Избавит Господь душу рабов своих, и никто из уповающих на него не погибнет. Аллилуйя. Давайте мы встанем. Нам есть за что славить Бога. Аминь. Господь столько сделал в нашей жизни. И если какие-то скорби проходим, но уповаем на Господа, Господь сказал, что Он избавит, даст освобождение и явит милость свою. Будем славить. Будем славить Господа. Аминь. Он сейчас здесь, на этом месте. Слава Тебе, Иисус. Мы хотим славить Тебя, потому что Ты избавил нас от всех наших скорбей, от всех наших неприятностей. Ты тот, кто даешь радость, Ты тот, кто наполняешь миром наши сердца. Мы славим и поклоняемся Тебе. Ты живой Господь, и нет такого, как Ты. Аллилуйя, слава Тебе. Ты сказал, где двое или трое, во имя Мое, там Я посреди них. И Ты сейчас здесь, мы славим Тебя. Аллилуйя, хвала Тебе, Господь. Мы хотим, Господь, помнить все, что Ты сделал в нашей жизни, возвещать Твои чудеса, прославлять Твое имя. Я буду славить Господа Христа, я буду помнить все Его дела, я буду петь Ему аллилуйя, аллилуйя. Я буду славить Господа Христа, я буду помнить все Его дела, я буду петь Ему аллилуйя, аллилуйя. Я буду славить Господа Христа, я буду помнить все Его дела, я буду петь Ему аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, слава Тебе, Господь, мы прославляем Тебя, поклоняемся Тебе. Каждый день на устах моих. Это сладкое имя Иисус. Это сладкое имя Иисус. Я не знаю имен других. Я не знаю имен других. Лишь Его я превозношу. Лишь Его я превозношу. Мое сердце поет о Нем, о Спасителе дивном моем. Мое сердце поет о Нем, о Спасителе дивном моем. Только Он мне дает покой. Только Он мне дает покой. Его имя всегда со мной. И с тобой всегда Его имя. Я буду славить Господа Христа,

власти наш Бог, наш Бог. Воду вино превратил, слепые глаза ты открыл, нет таких Бог, нет как ты. Ты нас из праха поднял, ты нас из праха поднял, свет твой во тьме воссиял, нет таких. Нет, как ты, наш Бог великий, наш Бог великий, наш Бог всесильный, Бог ты превыше всех других, наш Бог прекрасен, в силе и власти, наш Бог, наш Бог великий, наш Бог великий, наш Бог всесильный, Бог ты превыше всех других, наш Бог прекрасен, в силе и власти, наш Бог, наш Бог. И если Бог за нас, кто остановит нас? И если с нами Бог, кто будет против нас? И если Бог за нас, кто остановит нас? И если с нами Бог, будет против нас. О Иисус, ты наш защитник, ты наш Господин, кто ты наш будет спаситель. Против нас? Ты тот, кто идешь впереди нас, ты тот, кто живешь внутри нас. Мы славим тебя, ты великий Бог. Наш Бог великий, наш Бог всесильный, Бог ты превыше всех других. Наш Бог прекрасен, в силе и власти, наш Бог, наш Бог. Наш Бог великий, наш Бог всесильный, Бог ты превыше всех других. Наш Бог прекрасен, в силе и власти, наш Бог, наш Бог великий, наш Бог великий. Наш Бог всесильный, Бог ты превыше всех других. Наш Бог прекрасен, силе и власти, наш Бог. Наш Бог великий, наш Бог великий, наш Бог всесильный, Бог ты превыше всех других. Наш Бог прекрасен, силе и власти, наш Бог. Бог. Наш Бог великий Бог, ты прекрасен, Господь, и мы славим тебя, мы поклоняемся тебе, Господь. Мы сегодня пришли на это место, чтобы славить тебя, превозносить твое имя, потому что нет таких, как ты, нет таких, как ты, прекрасный Господь наш. Ты знаешь наши жизни, наши пути, наши сердца. И, Господь, мы славим Тебя, мы открываем свои сердца перед Тобой. Мы хотим, Господь, поклониться Тебе сегодня в Духе истине. О, великий Бог! Если Бог за нас, кто остановит нас? И если с нами Бог, кто будет против нас? И если Бог за нас, кто остановит нас? И если с нами Бог, кто будет против нас? Кто будет против нас? Аллилуйя, слава Тебе, Иисус. Ты великий Бог, мы поклоняемся Тебе. Ты тот, кто превратил воду в вино. Ты тот, для кого нет ничего невозможного. Ты тот, у которого есть все ответы. Мы славим Тебя, всемогущего Бога, и мы поклоняемся Тебе. И мы, Господь, сегодня приходим к Тебе с открытыми сердцами и просим Тебя, чтобы Ты, Господь, очистил нас, осветил нас, изменил нас, Господь, чтобы наши жизни преобразил в образ Твой. Слава Тебе, Иисус! Мы хотим исполнить Твою волю, мы хотим видеть Твою славу в нашей жизни, на этой земле, в нашей церкви, в наших семьях, в нашей душе, Господь. Мы нуждаемся в Тебе. И как Давид, мы говорим, жажди Тебя, душа моя, жажди Тебя каждый день. Очисти, Господь, освети, Господь. Аллилуйя, слава Тебе, слава Тебе. Хочу исполнить волю Твою, прошу, окропи меня своей кровью. Я хочу увидеть славу Твою, наполни меня своей любовью. Я без Тебя не знаю пути, куда мне идти и как мне жить. Прошу, научи меня любить, как любишь Ты. Я без Тебя не знаю пути, куда мне идти и как мне жить. Прошу, научи меня любить, как любишь Ты. Очисти меня кровью Своей, не дай мне сойти с Твоих путей. Чисти меня кровью Своей, не дай мне сойти с Твоих путей. Очисти нас, очисти нас, очисти нас, очисти нас, очисти нас. Мы нуждаемся в Тебе, мы нуждаемся в Твоем очищении каждый день. Мы не можем своей силой не грешить, Господь, но мы просим Тебя, чтобы Ты очистил нас, простил, омыл, осветил, потому что без Тебя, Господь, мы не можем делать ничего. Без Тебя наша жизнь не имеет никакого смысла. Ты тот, кто наполняешь, Ты тот, кто очищаешь, Ты тот, кто вымываешь, Ты тот, кто показываешь нам, какие мы есть на самом деле. Ты тот, кто любишь нас и хочешь преобразить нас в свой образ. И мы сегодня, Господь, взываем к Тебе и говорим: Иисус, дорогой, мы хотим исполнить Твою волю, мы хотим видеть Твою славу. И мы говорим, Господь, что без Тебя, Господь, мы не можем ничего. Помоги нам, Господь, идти за Тобой, следовать за Тобой, исполнять Твою волю. Я без Тебя. Я без Тебя не знаю пути, куда мне идти и как мне жить. Прошу, научи меня любить, как любишь Ты. Я без Тебя не знаю пути, куда мне идти и как мне жить. Прошу, научи меня любить, как любишь Ты. Очисти меня кровью Своей, не дай мне сойти с Твоих путей. Мы просим Тебя, очисти меня кровью Своей, не дай мне сойти с Твоих путей. Очисти меня кровью Своей, не дай мне сойти с Твоих путей. Очисти меня, Иисус, дорогой, кровью Своей, не дай сойти. Очисти меня, мы просим Тебя кровью Своей. очисти нас, очисти нас, очисти нас, очисти нас, очисти, Господь. Мы нуждаемся в Твоей любви, Господь. Так мало любви. Я прошу Тебя, Господь, пусть наши жизни будут принадлежать Тебе, пусть наши сердца будут наполняться Твоей любовью. Господь, Ты сказал, что в последнее время во многих охладеет любовь. И так легко сойти с Твоих путей, так легко уйти от Тебя, Господь. Но мы просим Тебя сегодня, чтобы Ты наполнил наши сердца Твоей любовью, чтобы мы не ушли никуда, Господь, ни налево, ни направо, но чтобы были действительно Твоими учениками, в которых будет Твоя любовь, потому что любовь покрывает множество грехов, любовь превыше всего. Ты явил эту любовь, Ты доказал эту любовь, Ты умер за нас, Ты простил наши грехи. Помоги, Господь, чтобы мы возгревали любовь в себе, чтобы мы возгревали любовь к Тебе, к своим ближним, потому что Ты сказал, что эти две заповеди — это самое высшее, что может быть, Господь. И дьявол сегодня, он ходит и обольщает, и люди теряют любовь, приходит ненависть, люди ожесточаются, Господь. Помоги нам не быть такими. Мы просим Тебя, Господи. Мы просим Тебя, Иисус, дорогой. Яви свою любовь, наполни нас своей любовью. Ты источник, Ты наш источник. Мы приходим к Тебе. Ты источник жизни, Ты источник любви. Мы все нуждаемся в Тебе, Господь. Слава Тебе, дорогой Иисус, слава Тебе, Господь. Прославляем Тебя. Аллилуйя. Слава Тебе! Мы поклоняемся, поклоняемся Тебе, Иисус, дорогой. Мы приходим к Твоему трону, Отец наш Небесный. Господь, мы благодарим Тебя за милость Твою, за любовь Твою. Мы благодарны Тебе, Господь, за то, что Ты умер за нас, за то, что теперь мы можем быть очищены кровью Твоей святой, за то, что теперь мы имеем путь к Тебе, и мы можем приходить к Тебе каждый раз, и всегда Ты слышишь нас, всегда Ты отвечаешь нам, Боже. Мы так благодарны Тебе за это. Господь, дай нам ценить этим временем. Господь, мы желаем еще больше жаждать Твоего присутствия, еще больше жаждать Тебя, Господь, потому что, Господь, Ты нужен нам больше всего. Ты великий Бог, и Ты прекрасный Бог. Мы благодарим Тебя, Господь, за Твою любовь к нам, за Твою милость к нам, Господь. Мы благодарны Тебе за все, что Ты делаешь, Иисус, для нас. Мы благодарим Тебя и прославляем Твое святое имя, потому что, Иисус, Ты достоин принять всю славу и всю хвалу, Боже. Мы поклоняемся Тебе от всего нашего сердца. Боже, мы хотим поклониться Тебе всей нашей жизнью. Боже, помоги, чтобы наша жизнь, она была похожа на Тебя, Господь. Чтобы мы были похожими на Тебя. Чтобы мы, Боже, отображали этому миру Тебя. Боже, мы желаем этого. Мы хотим, Господь, это донести Тебя до сердец людей, погибающих в этом мире. Боже, помоги нам. Действуй, Боже, через каждого из нас. Мы хотим, Господь, служить Тебе, и мы хотим исполнять волю Твою святую. То, что Ты приготовил для нас, то, что Ты приготовил для нашей жизни, Боже, мы хотим исполнить. Дай нам сил для этого, дай нам желание, дай нам терпение, Боже, во имя Иисуса Христа. Боже, мы поклоняемся Тебе от всего нашего сердца и прославляем Тебя, великого Царя, великого Бога. Боже, слава Тебе. Мой Отец, я поклонюсь Тебе перед троном святым. Вознесу Тебе всю славу и хвалу. Иисус, Ты дорог для меня, и нет других ценней Тебя. Ты один достоин, Ты достоин принять славу. Поклонюсь Тебе, поклонюсь Тебе, поклонюсь Тебе, о мой Господь. Поклонюсь Тебе, поклонюсь Тебе, поклонюсь Тебе, о мой Господь. Мой Отец, я поклонюсь Тебе, перед троном святым вознесу Тебе всю славу и хвалу. Иисус, Ты дорог для меня, и нет других ценней Тебя. Ты один достоин, Ты достоин принять славу. Поклонюсь Тебе, поклонюсь Тебе, поклонюсь Тебе, о мой Господь. Поклонюсь Тебе, поклонюсь Тебе, поклонюсь Тебе, о мой Господь. Поклонюсь Тебе, поклонюсь Тебе, поклонюсь Тебе, поклонюсь Тебе. Тебе, о мой Господь, поклоняемся Тебе. Ты великий Бог, и нет такого. Поклоняемся Тебе всем сердцем и душой. Царь царей, Иисус Господь, великий Бог. Господь, наши сердца, мы поднимаем свои руки к Тебе, мы говорим, что мы поклоняемся Тебе в духе истине, мы хотим быть, Господь, чистыми перед Тобой, мы хотим быть, Господь, поклонниками Твоими, не просто так приходить, не просто так слушать, но быть Твоими поклонниками, быть Твоими учениками, быть теми, кто любит Тебя, кто поклоняется Тебе, кто приносит свои сердца и говорит, что как бы не было тяжело, как бы не было трудно, даже если нету сил, но все равно мы хотим Тебе поклоняться, мы жаждем Тебя, потому что Ты наша сила, Ты наше упование, Ты наш источник жизни, и нет такого, как Ты. Мы приходим к Тебе, к всемогущему Богу, и мы поклоняемся Тебе перед Твоим троном, Господь. И миллионы ангелов вместе сейчас славят Господа. Слава Тебе, Иисус! Слава Тебе, Царь наш и Бог! Поклоняемся Тебе, Дух Святой! Ты наш утешитель, Ты наш учитель, Ты наш путеводитель. Мы славим Тебя! Аллилуйя! Аллилуйя! Хвала Тебе! Поклонюсь Тебе! Поклонюсь Тебе! Поклонюсь Тебе! О мой Господь, поклонюсь Тебе, поклонюсь Тебе, поклонюсь Тебе, о мой Господь, поклонюсь Тебе, поклонюсь Тебе, поклонюсь Тебе, поклонюсь Тебе всем сердцем и душой. Поклонюсь Тебе, поклонюсь Тебе, поклонюсь Тебе. Твою любовь. Мы благодарим Тебя за Твою любовь к нам. Спасибо Тебе огромное за то, что нас, не искавших Тебя, Ты спас. Простил наши грехи, исцеляешь, изменяешь нашу жизнь в лучшую сторону. Спасибо Тебе огромное. Мы просим, даруй нам быть сегодня быть внимательными к Тебе, понимать то, что Ты говоришь через Свое Слово, и научиться у Тебя во имя Иисуса.